Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Тему сегодняшнюю, которую Господь положил на сердце, чтобы поделиться с вами, это продолжение Парашат Шаво с прошлой недели. Шореш марир шель лаана. Горький корень полыни. ואנחנו נקרא מגרת לעברים. Мы прочтем послание к евреям. מפרק 12. 12 главу. מפסוק 14 עד 15. 14 и 15 стихи. וננסה יותר להבין את האדון שלנו. И попытаемся глубже понять нашего Господа. יותר לראות ולהתקרב אליו דרך דברו. И увидеть, и больше приблизиться к Нему посредством Слова. Давайте прочтем 12 глава, 14-15. Визиру фен еш бахем иш митахер מחסד אלוהים. פן יגיעכם שורש פורה על הענה ויתמע בו רבים. אמן. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Амин. Амин. השאלה הראשונה שאנחנו נדבר עליה זה מה זה שורש הרעיל הזה. Первый вопрос, о котором мы поговорим, это что это за этот ядовитый корень? מריר. Горький корень. ואיך הוא משפיע עלינו? И какое влияние он имеет на нас? ואיך פתאום הוא נהיה בתוכנו? Как он появляется внутри нас? ואתם יודעים שלענה זה אשף. אשף. Вы знаете, что полынь это сорняк. והוא בעצם מרעיל את הלב. И он огорчает, отравляет сердце. מחשבות. Мысли. חיים. Жизнь. הוא מכריח לשפוט אנשים אחרים. Он заставляет нас судить других людей. ואתם יודעים, יותר קל במקום להיכנס בתוכה ולהתחיל להסדר דברים בתוכה, לשפוט אנשים אחרים. Вы знаете, намного легче, вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя и навести там порядок, судить и осуждать других людей. בדרך כלל, מתי אנחנו מתחילים לשפוט אנשים אחרים? В основном, когда мы начинаем судить других людей? כאשר אנחנו בחטא. Когда мы находимся в грехе. ובמקום להתרכז בעצמנו, и вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, אנחנו מתחילים לחפש בעיות אצל אנשים אחרים. Мы начинаем искать проблемы у других людей. ולאדם אנחנו נהיים יותר טובים. И вдруг рядом с ними мы становимся лучше. זה כאילו כדי להגן על עצמך. Это для того, чтобы оправдать себя. במקום להיכנס בתוכך ו... Вместо того, чтобы посмотреть внутрь и искоренить этот корень. Ми зуре эта шурашим аэлю? Кто сеет эти корни? Сатан. Дьявол. Матай у зуре эта шурашим аэлю? Когда он это сеет? Бедерах кляль, кашер анахну врима изышу кшаим бахаейну. В основном, когда мы проходим какие-то трудности в нашей жизни. Кашеля ану гамкаха. Нам и так тяжело. Вас ба сатан. Приходит сатан и сеет этот злой корень. Иногда это когда мы ссоримся с кем-то. С женой. С мужем. А может быть с каким-то служителем. С сестрой, с братом. Он также сеет. ולפעמים במקרים מאוד נדירים. Иногда очень редких случаях. Он сеет это так же, когда все хорошо. Что это за этот горький корень? Это может быть обида. И эта причина обида, она является самой распространенной. Почему обида? Почему вообще человек обижается? Может быть, потому что его кто-то унизил? На него накричали? אולי בגלל שאמרו לו איזושהי מילה שלא הייתה במקום איך שהוא חושב. Возможно, ему сказали какое-то слово, которое, по его взгляду, не было к месту. מילה מעליבה. Какое-то унижающее слово. Обидное. או לפעמים כאשר הוא לא מקבל תשומת לב מספיק. Возможно, когда человек не получает достаточно внимания. לדוגמה, אני רוצה כל כך שוולדימר ישים אליי לב. Например, я иногда хочу, что Вальдемар обратит на меня внимание. מאוד רוצה. Я очень хочу. ואני עושה הכל בשביל זה. Я стараюсь всячески обратить его внимание на себя. והוא לא שם לב עליי. А он не обращает. הוא שם. Он обращает. זה רק דוגמה. Ради примера. ואז בתוכי אלבון, למה הוא לא שם לב? И тогда я обижаюсь, и у меня появляется обида, почему он меня не заметил, не обратил внимания. או שלפעמים זה אי הבנה. Да, возможно, это непонятие. אני אומר לוולדימר, תביא לי בבקשה סוכריות אדומות. Я говорю Вальдемару, дай мне, пожалуйста, красные конфеты. והוא מביא לבנות. А он приносит белые. לא הבין אותי. Он меня не понял. ואז אני גם, למה? И тогда я, почему? למה אתה מליב אותי? Почему ты обижаешь меня? רציתי לבנות, רציתי אדומות. Я хотел красные. אתה הבאת לבנות. А ты принес белые. או לפעמים לא מקיימים את הבקשה שלי, כמו שאני הייתי רוצה. Иногда, возможно, не исполняют мою просьбу, так как я хотел, чтобы ее исполнили. И, возможно, не согласились с моим мнением. Они умер, что זה צריך להיות ככה. Я утверждаю, что это должно быть так. ואף אחד לא מסכים עם זה. И никто не соглашается. איזה מליב זה. Насколько это обидно. אני אומר לכם את האמת, לפעמים זה קרה לי. Я говорю вам правду. У меня были случаи, что это происходило. בעבודה שלי. В моей работе. היו מקרים, אני אומר דעה, ואני חושב שהיא 100% נכונה. Я говорю на работе какое-то мнение, и уверен на 100%, что я прав. וכולם אומרים לא. А все говорят нет. מליב. Это очень обидно. מאוד מליב. Очень. ואז השורשים האלו מתחילים לגדול. И тогда эти семена начинают, эти корни начинают расти. אני רוצה לתת עוד שני דוגמאות למקרים שזה מליף. Я еще два примера скажу, когда это обижает нас. לפעמים כאשר היו יותר מדי תובנים עליי. Возможно, были ко мне слишком требовательны. רצו ממני יותר מדי ממה שאני יכול לתת. От меня ожидали намного больше, чем я могу дать. ואני לא יכול לתת את זה. А я не могу это обеспечить. וזה מליב אותי שדרושים ממני את זה. И это обидно, что требует от меня этого. או לפעמים אני עשיתי הכל מושלם. Иногда я сделал все идеально. ולא אמרו לי תודה. Но меня не похвалили. לא אמרו, עשית הכל טוב. Не сказали мне, ты все сделал отлично. גם מליף לפעמים. Это также иногда обидно. סיבה שנייה למה השורש הזה מתחיל לזרוע בתוכנו. Еще одна причина, вторая причина, по которой этот корень он начинает расти внутри нас. זה כאשר מישהו לא עומד בציפיות שלי. Это когда кто-то не оправдывает мои ожидания. מה זה אומר לא עומד בציפיות שלי? Что это значит? אני השקעתי בבן אדם. Я вкладывал в человека. אני חשבתי שהוא יצא ויעשה משהו נפלא. יצא משהו נפלא ממנו. Я думал, что из него выйдет что-то замечательное. וזה לא יצא. Но это не вышло. לא עמד. Он не состоялся. זה כמו שלפעמים הורים רוצים לעשות מהילד שלהם איזשהו ספורטאי מאוד מצליח. Это бывает, когда родители хотят сделать из своего сына какого-то успешного спортсмена. והוא לא מצליח. У него не получается. ואז ההורים מאוד נלהבים. И тогда родители очень обижаются. הם נתתי הכל. Они говорят: "Я всё отдал". וזה לא יצא. И это не получилось. או לפעמים כאשר יש לי איזשהו דעה על בן אדם מסוים. Возможно, это бывает, когда у меня есть какое-то мнение о человеке. ופתאום הוא עושה לא מה שאני חשבתי אליו. И вдруг он делает что-то противоположное этому. וזה מלהיב. И это обижает. או סיבה נוספת לשורש רע, או מה זה שורש רע נוסף. Еще одна причина злому корню. זה קנאה. Это зависть. כאשר אנחנו מקנאים למישהו אחר. Когда мы завидуем кому-то. אולי אני בן אדם רואה הצלחה של מישהו אחר, может быть кто-то видит чей-то успех, ובגלל זה לא טוב לו, и поэтому ему плохо, בגלל הקנאה, из-за зависти. הוא רואה שהוא מצליח והוא לא מצליח בעצמו. Он видит, что кто-то другой имеет успех, а он сам не имеет. ולא טוב לו עם זה. И ему плохо с этим. לפעמים בגלל שלמישהו יש דירה או רכב או בגדים, возможно у кого-то есть машина, квартира, одежда, והוא מקנא בזה, и человек этот завидует. או יכול להיות בגלל שיש לו יכולות או כישרונות מסוימות, возможно у него есть какие-то таланты, способности, שאין לאותו בן אדם, что у того человека, который завидует, нету, והוא מקנא, и поэтому у него есть зависть. כל הדברים האלו, все эти вещи, מגדלים בתוכנו, они взращают внутри нас, שורש לענה, корень полыни, שורש מריר, горький корень, שאנחנו נראה איזה רע הוא עושה לנו, и мы увидим, какую горечь и какой яд он делает внутри нас, איך הוא מרחיק אותנו, как он отдаляет нас. הכי מעניין, אתם יודעים שלענה לא צריך להשקיע בה. Самое интересное то, что в полынь не надо вкладывать. И гуделит бацма. Не надо её поливать, она сама растёт. Лама, אפילו אתה לא כן, אתה לא צריך להשקות אותה. למה? כי היא לוקחת מכל הסביבה את המים. И почему её не надо ни поливать, ни вкладывать в неё? Потому что она питается всем тем, что находится вокруг неё, и забирает у этого воду и всё остальное. И дурегит для отцма. Она заботится только о себе. Ве ашореш азе урег лев шел бен ото бен адам эфу зе ния бетох лев шело. Урег. И этот корень он убивает всё, что находится рядом, всё, что находится в сердце этого человека. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, לענה יכולה לגדול אפילו במקומות שהם מלוכים, ארץ מלאכה. Как мы говорили на прошлой неделе, полынь может расти даже на засоленных местах. יכולה לגדול ליד ים. Она может расти в приморских местах. יכולה לגדול בערבה. В степях. יכולה לגדול במדבר. В пустыне. И куделит בכל מקום. Везде она может расти. ודבר ראשון שהיא עושה, היא בעצם מייבשת את האדמה. Первое, что она делает, она осушает землю. ואם אנחנו נסתכל על השורש שלה, если мы посмотрим на её корень, יש לה מלא שורשים קטנים כאלו. У неё есть маленькие корни. ועכשיו, אם זה בתוך הלב שלנו, если это внутри нашего сердца, אז היא מייבשת את הלב שלנו, то этот корень осушает наше сердце. אדמה של הלב שלנו. Землю нашего сердца. ואז לאדמה המיובשת הזאת אפשר לזרוע כלום. И тогда в эту сухую землю ничего нельзя посеять. Чем товар ло игдал. Ничего там не вырастет. Ки земию баш. Потому что это сухое. Бенусав ма шиуса им ая по изышу цемах тов. Еще одно, что она делает, то если здесь было какое-то хорошее растение. Изышу цемах яфе казе. Какое-то красивое растение. Цемах тов. Хорошее. ше сам Адонай битухейно, которое Господь посадил внутри нас. Выуцели кдоле изшу тхуна тува битухей. Это растение хочет вырасти в какое-то хорошее качество внутри нас. Адонай уцели кдоль тхуна тува битухейно. Господь хочет взрасти это хорошее качество. У саме дворо везе ма ши яца, яца перех яфе. Он посеял своё слово, и это то, что вышло хорошее, красивое растение, цветок. בגלל שהשורש המריר הזה הוא לוקח מים מכל הסביבו. По причине того, что этот горький корень, он забирает воду вокруг себя. אז גם הפרח הזה ימות. Также этот цветок умрет. אפילו משהו שטוב כבר היה בתוכנו. Даже то хорошее, которое уже было внутри нас, הוא גם ימות. Оно также умрет. אתם מבינים איזה מריר השורש הזה? Вы понимаете, насколько горький этот корень? איזה רעל זה? Какой это яд? בנוסף, אם אנחנו נסתכל, אז בנוסף מה שאומרים שכל מיני חרקים מזיקים חיים על השורש הזה. И если мы посмотрим, мы также можем увидеть, что на этом растении живут очень много вредных насекомых. על הפרח הזה. На этом цветке. ואז הם מתפזרים מהפרח הזה לפרחים טובים. И тогда они распространяются с этого цветка, с полыни, на другие хорошие цветки. וגם מזיקים לפרחים טובים. И, конечно же, вредят этим другим растениям. זאת אומרת, השורש והפרח הזה הרעיל. Это значит, что этот корень и этот Это растение, отравленное и горькое, урег кол тов битухейну, убивает всё доброе внутри нас. Бенусав зе макше аля кацир. Также это затрудняет сбор урожая. Лама ютер каше леурит пирот. Почему? Потому что намного тяжелее собирать плоды. Еш баэмца раль. Посередине есть отрава. בדברים פרק 29 в 29 главе второзакония בפסוק 18 18 стихе ברוסית בעברית זה 17 на русском это 18 на русском это 17 כתוב ששורש פורה הראש второзаконие 29 18 написано что это корень который оплодотворяет голову. Бесофа пасук катув. В конце стиха. Катув ицлену берус. На русском написано корень, произвращающий яд и полынь. Бе иврит катув шореш пуре арош. На иврите написано корень, который оплодотворяет голову. Голову. Взе меод меаньен. וזה מאוד נכון. Это очень интересно и очень правильно. כי באמת, איזה שורש יש לנו? Потому что на самом деле какой корень у нас есть? משפיע איזה פרח יהיה למעלה. Такой корень влияет, какой цветок будет во главе, наверху. איזה פרח כל האנשים מסביב יראו. И какой этот цветок увидят все люди вокруг. זה מה שכתוב פה, שורש הוא נותן לפרח לגדול. И это написано здесь. Корень дает цветку взрасти. ואם שורש טוב, если корень хорош, אז יגדל משהו טוב. То вырастет что-то хорошее. ואם שורש מריר, יש לי корень горький, אז יגדל משהו מריר ומאוד לא טוב. То вырастет что-то горькое и нехорошее. בוא נדבר על סימנים שהשורש הזה מתחיל לצמוח בתוכנו. Давайте поговорим о симптомах, которые появляются, которые видно, если у нас есть этот корень. סימן הראשון זה בעצם בן אדם, כמו שקראנו, מאבד את החסד. И первый симптом, это как мы прочитали к евреям, что человек теряет благодать. Что это значит, что человек теряет благодать? Я верю в то, что спасение нельзя потерять. Получивший спасение, человек не может потерять его. ופה אני רוצה לדבר יותר על החסד ככוח שאדוני נותן לנו כדי לחיות לפי רצונו. И тут я хочу поговорить о благодати как о силе, которую Господь даёт нам, чтобы жить по его воле. ולמה אנחנו צריכים את הכוח הזה? Зачем нам нужна эта сила? בוא נקרא לרומים 7:18. Давайте прочтём Римлянам 7 глава 18 стих. ונראה למה אנחנו זקוקים בכוח הזה. И увидим, почему мы нуждаемся в этой силе. למה אנחנו זקוקים בחסד. Почему мы нуждаемся в благодати. 7:18. 7 глава 18 стих к Римлянам. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Аминь. Амен. אנחנו רואים שבתוך הגוף שלנו אין שום דבר טוב. Мы видим, что внутри нас нет ничего хорошего. ואפילו לפעמים כאשר אנחנו רוצים לעשות משהו טוב. И иногда, когда мы хотим сделать что-то доброе, אנחנו לא מצליחים למצוא כוחות לעשות את זה. То у нас не получается найти силы сделать это. כי אנחנו מחפשים כוחות במקום לא נכון. Потому что мы ищем силы в неправильном месте. הכוח שנותן לנו לקיים את רצון של אדוני זה החסד. Сила, которая даёт нам возможность делать волю Божью в нашей жизни, это благодать. וצריך לחפש את החסד. Надо искать благодати. ובגלל זה כתוב שאל תתרחקו מהחסד. И поэтому в евреям написано: не отдаляйтесь от благодати. כי אם אתה תתרחק מהכוח הזה, потому что если ты отдалишься от этой силы, אתה לא תוכל לעשות שום דבר טוב בחייך. Ты не сможешь делать ничего хорошего в своей жизни. ואתה תהיה כמו פרעה. Ты будешь как фараон. אנחנו לא נקרא, אבל אתם אחרי זה תסתכלו ברומאים, פרק ראשון 24, 26 ו-28. Вы потом можете посмотреть к Римлянам первая глава 24, 26 и 28 стихи. כתוב שם שכאשר בן אדם עוזב, כאשר אדוני עוזב את בן אדם, написано там, что когда Господь оставляет человека, חושך פשוט מכסה את הבן אדם. То тьма, она покрывает его. וכבר בן אדם לא יכול לעשות כלום. И уже человек не способен ничего делать. אנחנו נזקקים בחסד. Мы нуждаемся в благодати. זה הדבר הראשון שמצביע שיש בתוכנו משהו לא טוב, איזשהו שורש. И это первый симптом, который показывает нам, что внутри нас есть какой-то плохой корень. כאשר אנחנו מתרחקים מהחסד. Когда мы отдаляемся от благодати. ואין לנו כוחות לעשות משהו. И у нас нет сил делать что-то. דבר הבא, הסימפטום הבא, או סימן הבא, следующий симптом, זה בדברים, это второзаконие, 29:19 ברוסית ו-18 בעברית. 29 глава, 19, 19 на русском, 18 на иврите. אנחנו נקרא את הפסוק. 19 стих 29 главы второзакония. Такого человека, который услышал слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Аминь. Аминь. Беврит катув итбарех белибо. На иврите написано «благословиться в сердце своем». Итбарех белибо – зеумер, шу квар ло царих браха миадон. Благословиться в сердце своем – это значит, что он уже не нуждается в благословении Божьем. Умиварех эт ацмо. Он благословляет сам себя. Уло хай вело михапес эт адунай. Он не живет, чтобы искать Бога. Уминасе лифтор эт абайот шило бацмо. Он пытается решить свои проблемы сам. И без Бога он становится слишком самостоятельным. И он говорит, что я уже не нуждаюсь в Боге. И это второй симптом, который говорит, что мы становимся слишком самостоятельными. אנחנו כאילו מושלמים בעצמנו. Как будто мы сами в себе идеальны. ואנחנו כאילו מברכים את עצמנו. И мы в состоянии благословлять сами себя. אני רוצה לשאול אתכם, מה הברכה הכי גדולה בחיינו? Я хочу спросить вас, какое самое большое благословение в нашей жизни? ישועה, אמן. Спасение, амен. ומה הברכה הכי גדולה כאן בארץ? И какое самое большое благословение здесь, на земле? Байт гадоль. Большой дом. Рехев тов. Хорошая машина. Лишарет ле Элоим, анухехут шел Адонай. Присутствие Бога. Бонифтах бемидбар. Давайте откроем числа. Перек 6, 26. Числа 6 глава. Зе меод мифурсам, а рое шелану ушар ве миварех отану кол йом шаббат бебраха азот. Это очень большое благословение, которое благословляет нас пастырь каждый шаббат. 26 стих 6 главы числа. Боника ма браха шам. Адунай амар, каха тиварху ихат это. Господь сказал, так благословляйте сынов Израилевых. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Боника это коль. 24 стиха я прочитаю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Амин. Это самое большое благословение, которое может быть. Первое, что написано, Он сохранит тебя. Сохранит тебя от зла. Сохранит тебя от всего злого в этом мире. Чтобы это не могло испортить твою жизнь. Что ты не испортишь свою жизнь. Давар шини зе бецем а панав меурим о яэрет панав элеха. Следующее, это он презрит на тебя светлым лицом своим. Ма зе умер? Что это значит? Ше у мистакел элеха. Что он смотрит на тебя. Ло биглаз ше у руце лааниш отха. Не потому, что он хочет наказать тебя. Эле ютер дерех Иешуа Мессиях. Но цели ушия утха. Но через Иешуа Мессию он хочет спасти тебя. А давар аба ихунеха. Следующее это помилует тебя. Ифшар ли таргем эт зе бешне адрахим. Можно перевести это двумя способами. Ифшар ли таргем бемет шеу тен хесет леха. Можно перевести это, что Он даст тебе милость, помилует тебя. Но также можно перевести, что Он будет руководить тобой, что Он воспитает тебя. Направит тебя. И у Него самая большая мудрость. וזה גם ברכה. И это благословение. Льет мудрах бы брах бы алиде Адунай. Быть руководим Богом. Давар аба, шиу ире это хаеха. Да обратит Господь лицо свое, да. Следующее, что Он обратит свое лицо на тебя. Мазе умер, шиу ире это хаеха. Что это значит, что Он увидит твою жизнь? Шиу е коров элеха. Он будет близок к тебе. И последнее, Он даст тебе мир. Я думаю, что это самое большое благословение здесь, на этой земле. Когда мы живем на этом месте. Конечно же, что спасение — это самый большой подарок. И это мы получим, когда мы пойдем на небеса. Но здесь, на земле, мир является самым большим благословением. Симптом ахарон, о симан ахарон. И последний симптом. Шебенадам умер, шеани е меушар, афилу им ани илех лифи рацон либи. Человек говорит, что я все равно буду счастлив, даже если я буду ходить по произволу своего сердца. Катув, шалом иели, ки бешрирут либи илех. Написано: мир будет мне, потому что я буду ходить по произволу сердца моего. ואנחנו שמענו לא פעם אחד שאומרים תלך לפי איך שהלב אומר לך. И мы слышали не раз, что нам говорят: иди по своему сердцу, слушай, что сердце тебе говорит. אבל אם בתוך הלב צומח דבר כזה. Но если внутри нашего сердца растет такая вещь, אפשר ללכת לפי הלב? Мы можем идти по сердцу? לא. Нет. הלב ימשוך אותנו למקום אחר. Сердце будет тянуть нас в другое место. הלב פגוע. Сердце, оно ранено. ואי אפשר ללכת לפי הלב כזה. И за таким сердцем мы не можем идти. אי אפשר ללכת לפי הרגשות. Мы не можем двигаться чувствами. Мы не можем идти по удобству. Нельзя идти по мудрости. Иногда человек хочет поменять общину, потому что там ему будет удобней. Почему? Потому что у него есть полынь. Кто-то ранил его. ולענה צומחת בתוך הלב שלו. И полынь растет в его сердце. והוא חושב שאם הוא ילך לפי הלב, אז יהיה טוב. И он считает, что если он будет идти по голосу сердца, то будет хорошо. לא יהיה טוב. Не будет хорошо. אנחנו צריכים ללכת לפי הקול של אדוני. Мы должны следовать голосу Божьему. לפי הדברו שלו. Следовать слову Божьему. לפעמים בן אדם רוצה לעבור ולחיות במקום אחר. Иногда человек хочет переехать и жить в другом месте. Лама кигам ютернохло. Почему? Потому что также ему там будет удобней. Авель ма Адунай руце. Но что хочет Господь? Ки им Адунай ло ие шам итану зе ло шеве клюм. Потому что если Господа нет на том месте, то это ничего не стоит. Ютер тов ие лану эфу ше Адунай итану. Нам будет лучше там, где с нами Господь. Катув бе Мишлей 4:23. В притчах 4:23 написано. Анахну никра миколь мишмареха ницор либеха. Мы прочтем, что больше хранимого храни сердце свое. Ки мемену туцот ахаим, туцаот ахаим. Потому что из него источники и результаты жизни. Мама шмаут шела пасука зе. Какое значение этого стиха? А машмаут решена катув, ше анахну црихим лишлот мазуре бетох алев шелану. Первое значение, что мы должны контролировать, что сеется в наше сердце. Лама. Почему? כי בעצם מזה נובע מה תהיה תוצאה של החיים של כל אחד מאיתנו. Потому что от этого зависит результат жизни каждого из нас. המשמעות שנייה, אם אנחנו נסתכל על מילה נצר, следующее значение, если мы посмотрим на слово нецер, нецер липха, то это нецер липха, то есть росток твоего сердца. נצר ליבך, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד רגיש והוא פורע מהשורש של הלב שלך. То росток сердца это что-то чувствительное, которое растёт от корня, который есть в нашем сердце. ואתה צריך לשמור עליו. И мы должны охранять его. לשמור על האמונה שגודלת בתוך הלב שלך. Охранять нашу веру, которая растёт внутри нашего сердца. לשמור על הזרעים שאדוני זורע בתוכה. Охранять семена, семя, которое Господь сеет внутри нас. ולהקות ולהוציא את הלענה. Но искоренять полынь из сердца. בישעיהו 11:1 גם מילה נצר משתמשים בה כי росток. В Исаии в 11 главе, в 1 стихе, слово нетер используется так же, как росток. От кама симаним. Росток или отрасль. Ещё несколько признаков. Кашир бен адам кол азман шуфет ми шипага бо. Когда человек постоянно судит тех, кто его ранили. Зе гам симан шиеш бетухо эт שורש הרע. Это очередной симптом, что в его сердце есть злой корень. כאשר בן אדם נסגר בתוכו והוא מתרחק מכולם. Когда человек закрывается внутри себя и отдаляется от всех. כאשר הוא כל הזמן מגנה באנשים אחרים. Когда этот человек постоянно упрекает других людей. ולענה היא עושה מאנשים, אנשים עבירים. Полынь делает из людей, делает людей слепыми. והם חושבים שהכל בסדר בתוכם. Они считают, что у них всё в порядке. איך בעצם לרפות את השורש הרע הזה? Как исцелить этот злой корень? קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אנחנו רוצים לחיות עם אדוני? Во-первых, мы должны спросить себя, мы хотим жить с Богом? אנחנו חייבים להיזכר איך זה היה לחיות בלי אדוני. Мы должны вспомнить, как это было без Бога. בלי ישועה. Без Иешуа. כי השורש הזה, потому что этот корень, הוא מביא אותך לשם. Он берёт тебя обратно туда. לחיות בלי אדוני. Жить без Бога. זה המטרה שלו. Это является целью этого корня. От истоклю ми савив, ми свивхем. Или же посмотрите вокруг себя. Эх анашим хаим бли Адунай. Как люди живут без Бога? Зе бли Иешуа. Без Иешуа. Бедерех клял лаана кашер ицумахат. В основном, когда полынь растет. И нутенет ки... מפרה, היא מפרה מ-50 עד 70 אלף של הזרעים. Когда полынь растет, она производит где-то 50-70 тысяч семян. תחשבו על זה. Подумайте об этом. משורש אחד, от одного корня, כמה רע יכול להיות בתוך הלב שלנו. Как много зла может появиться в нашем сердце. ודבר ראשון, צריך לחתוך אותו לפחות כאן, Первое, что надо сделать, это как минимум отрезать его сверху. לפני שהוא הגיע לזמן שהוא מתחיל להתפרץ. Отрезать вверх до того, как он уже может оплодотворять и произращать семена. ומה זה אומר? Что это значит? כאשר מגיעים לנו מחשבות כאלו. Когда приходят нам такие мысли. Погуби. Меня ранили. Асули ло тов. Мне сделали что-то плохое. אנחנו צריכים לעצור אותם. Мы должны остановить эти мысли. אנחנו צריכים לפנות לישוע. Мы должны обратиться к Иешуа. אנחנו צריכים לבקש ממנו לעצור את זה. Мы должны попросить его остановить это. לקטור את זה. Отрезать это здесь. כדי שזה לא יתפזר. Чтобы оно не распространилось. דבר הבא זה בעצם להוציא את זה לגמרי. Следующее это искоренить это. לקטור. כל השורש. Искоренить. А? לקור. לקור, כן. לקור את כל השורש. ולא סתם לקור. Искоренить весь корень, но не просто искоренить. אתם יודעים שכדי להוציא את לענה, Вы знаете, чтобы достать полынь, צריך לחפור בכל האדמה. Надо ископать всю землю. ממש לחפור. Копать. ומה זה אומר? Что это значит? בתוך החיים שלנו. Копать в нашей жизни. זה אומר לחזור. לחזור בתשובה. Это говорит покаяться. אתה חייב להשלים את עם האח. Ты обязан помириться с братом. למי שאתה יש לך, עם מישהו שיש לך אלבון. С кем-то, на которого у тебя есть обида. אתה חייב לא להשאיר מקום לחזרה לאותו דבר. Тебе нельзя оставлять место, чтобы полынь могла вернуться. כמו שאומרים, לשרוף את כל הקשרים. Как мы говорим, сжечь все трудности. כדי שאתה לא תחזור לשם. כן, קשרים. Сжечь все мосты, чтобы ты уже не мог вернуться туда. וזה הצד הכי קשה. И это самый тяжелый шаг. אבל אנחנו חייבים לעשות אותו. Но мы обязаны его сделать. כי אחרת הרעל עוד פעם יבוא. В противном случае яд опять придет. ואם בתוך הלבך, если в твоем сердце есть альбон, есть обида, או אכזבה, или разочарование, того ли Иешуа, приди к Иешуа, того ли Голгофа, ле Голгот, того ли Голгот, приди к Голгофе, למקום איפה שצלבו את ישוע. К месту, где распяли Иешуа. תסתכל על הידיים שלו. Посмотри на его руки. תסתכל על הגוף הפגוע שלו. На его израненное тело. תסתכל על הרגליים שלו. Посмотри на его ноги. ותשאל אותו. И спроси его. למה אתה סובל? Почему ты страдаешь? למה אתה עושה את זה לעצמך? Почему ты делаешь это себе? И он ответит тебе из-за тебя, для тебя. Я хочу спасти тебя. Всегда помните это. Как Господь умер за нас. И у него не было обиды. Он не держал в сердце своем что-то злое. שחררו מזה. Освободитесь от этого. ותחיו עם האדון. И живите с Богом. שאדוני יברך אותנו. Пусть Господь благословит нас. שלא יהיה שום שורש רע בתוך הלבנו. Чтоб в нашей жизни не было злого корня. ואם הוא כן מתחיל לגדול. А если он да начинает расти. שאנחנו נוכל להוציא אותו עם האדון. Чтобы мы могли искоренить его вовремя. Амен. Амен. תקומו בבקשה על הרגליכם. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. אנחנו מודים לך, אדון, על ישועה שאתה נתת לנו בישועה. Мы благодарим тебя, Господь, за спасение, которое ты дал нам в Иешуа. על זה שהוא מת עבורנו. За то, что он умер за нас. על זה שדרכו אתה מרפא את הלבבות שלנו. За то, что через него ты исцеляешь наши сердца. אנחנו מבקשים ממך, אדון. Мы просим тебя, Господь, שהלבבות שלנו תמיד יהיו נקיים מפניך. Чтобы наши сердца всегда были чистыми пред тобою. ששום שורש רע לא якум шам, чтобы никакой злой корень не восстал внутри нас. Вимукам астазор леуциоту вакаша. Если он появился в нашем сердце, помоги нам искоренить его. Анахну руцим леот итха. Мы хотим быть с тобой. Анахну руцим лешарет леха. Мы хотим служить тебе. Анахну руцим леот крувим леха. Мы хотим быть близки к тебе. Вакаша тие итану. Пожалуйста, будь с нами. תסלח לנו איפה שאנחנו סטינו. И прости нас за отступление наше. ואתה תהיה מבורך. И ты будь благословен. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.